Часть вторая. Володя. Первое слово к его явлению — «стать». И в глазах сразу «стан». Опрокинутый треугольник, где плечам дано все, поясу — ничего. Первое впечатление от лица — буква «Т» и даже весь крест. Поперечная морщина, рассекающая брови и продолженная прямолинейностью носа. Но здесь остановка, потому что все остальное зрительно было второе. Голос глубокий, из глубока звучащий и посему отзывающийся в глубинах. И глубоко захватывающий, глубокое и глубоко захватывающий. Но не певучий. Ничего от инструмента, все от человеческого голоса в полную меру его человечности и связок. Весь с головы до пят. Се человек. Даже крайняя молодость его в нем этому человеку уступала. Только потом догадывались, что он молод и очень молод. С ним, заменив консула юношей, а императора мужем, на ваших глазах совершалась двустишая Гюго. И не однажды сквозь стеснительный лик первого консула проглядывала чело императора. Этот муж в нем на наших глазах проступал равномерно и повсеместно. Этот юноша носил лицо своего будущего. Об этом Володе А. я уже целый год и каждый раз слышала от Павлика А. с неизменным добавлением «замечательный». А есть у нас в студии такой замечательный человек, Володя А. Но этого своего друга он на этот раз ко мне не привел. Первая встреча зимой 1918-1919 года на морозном склоне 1918 года в гостях у молодящейся и веселящейся дамы, ногу подымавшей как руку и этой ногой рукой приветствовавшей искусство, все искусство, мое и меня в том числе. Таких дам, с концом старого мира, справлявших конец своей молодости, много было в революцию, в начале ее. К 19-му году они все уехали. Первое слово этого глубокого голоса. Но короли не только подчиняются традициям, они их создают. Первое слово мне в конце вечера, где нами друг другу не было сказано ни слова. Он сидел и смотрел, как играют в карты, я даже не смотрела. Вы мне напоминаете Жорж Занд. У нее тоже были дети, и она тоже писала. И ей тоже так трудно жилось на Майорке, когда не горели печи. Сразу позвала. Пришел на другой день с утра. Пошли бродить. Был голоден. Поделили и съели с ним на улице мой кусок хлеба. Потом говорил, мне сразу все, все понравилось. И что сразу позвали, не зная. И что сами сказали завтра. Женщины этого никогда не делают. Всегда послезавтра. Точно завтра они всегда очень заняты. И что дома не сидели, пошли. И что хлеб разломили пополам и сами ели. Я в этом почувствовал обряд. А потом, еще позже, вы мне тогда у Зои Борисовны напомнили польскую панночку. На вас была такая беспомощная курточка, что ли? Дымчатая, бархатная, с опушкой. Словом, кунтуш. И посадка головы. Немножко назад, и взгляд немножко сверху. Я сразу в вас почувствовал польскую кровь. Стал ходить. Стал приходить часто, раза два в неделю, сразу после спектакля, то есть после 12. Сидели на разных концах рыжего дивана. Даже так. Он в глубоком его углу, я наискосок на мелком внешнем его краю. Разговор происходил по длинной диагонали, по самой долгой друг другу дороге. Темный. Глаза очень большие, но темные от ресниц, а сами серые. Все лицо прямое, ни малейшей извилины, резцом. В лице та же прямота, что в фигуре. Просто голова. Точно это лицо тоже было стан. Единственное непрямое во всем явлении косой пробор. Естественно, прямей прямого.